Тем, кто со мной не знаком, скажу, я занимаюсь розыском должников с некоторых пор. Конечно, данным делом я занимался не всегда. В свое время я закончил универ, служил в десанте, немного в угрозыске, прошел школу спецназа и был в группе специального назначения при ГУВД столицы, пока меня оттуда с треском не выперли по несоответствию. Просто в то время нужно было на ком-то отыграться, и я подвернулся под руку. Ну и бог с ними. Знание оперативной работы мне сейчас весьма пригодилось. Фортель в моей судьбе произошел, можно сказать, случайно. После увольнения из органов я как-то зашел к одному своему знакомому из финансовой компании. Мы изрядно выпили. Он поплакался мне в жилетку, что, дескать, его компашка предоставила кредит одной фирме, а руководитель оной, заныкав денежки, скрылся. И отыскать данного гада не удавалось. Ну, я как бы невзначай поинтересовался. А что светит тому, кто укажет на исчезнувшего пройдоху? И мой знакомый сходу рубанул 5%. Получалось 10 тысяч. Неплохие для меня в то время деньги. Я нашел того должника. Собрав необходимую информацию, я обратил внимание на одну деталь. Он был помешан на бабочках и коллекционировал их. И перед своим исчезновением он искал одну очень редкую бабочку. Я прошелся по его последним звонкам и обнаружил, что он звонил в Малайзию, а там крупнейшая ферма по разведению редких бабочек. На деньги своего знакомого я нанял из одного частного агентства двоих ребят и снарядил их в эту экзотическую страну на данную ферму. И получил потрясный результат. Такой экземпляр бабочки требовал лишь один человек. И этот заказ они только собирались выполнить. Так мы получили адрес заказчика и взяли нужного нам человека. После этого случая мой знакомый сделал мне неплохую рекламу, так что потихоньку пошли заказы. В мою задачу входит не только розыск должника, я должен сделать так, чтобы должник вернул долг. Я берусь за такие дела, которые уже считаются дохлыми. У меня свои методы, без утюгов, цепей и щипцов. Мой метод – психологическая обработка дебитора. Правда, в первом случае любитель бабочек был настолько ошеломлен, что вернул долг без какой-либо психологической обработки. А вообще у каждого человека свой мирок. Если с должным умом влезть в него и с терпением поработать, то можно добиться многого. Существует небольшое количество сценариев поведения человека, загнанного в угол. А поступки любого человека могут быть предсказаны с большой точностью. Это теория. Но на практике так все и выходит. Последнее мое дело в некоторой степени было необычным. Необычным в том, что оно закончилось плохо для самого заказчика. Хозяину казино требовалось отыскать должников. Я все сделал. Только в результате относительно самого хана всплыли такие вещи, что оставаться тому на земле уже никак было нельзя. И он не задержался. Он канул в небытие. Хотя от него мне и успела перепасть некоторая сумма. Что ж, тут можно сказать только следующее. Прежде чем заказчик решит начать розыски задолжавшего, ему самому следует хорошенько подумать, а нужно ли это. Как правило, заказчики не задаются таким вопросом, а зря. После дела Хана я некоторое время пребывал в состоянии меланхолии. Слишком много мне пришлось пережить, выполняя его. Но в конечном итоге я пришел в норму. Многие говорят, что кое-какие вещи забыть нельзя. Так вот, чепуха все это, все можно забыть. Просто на то или иное требуется свой промежуток времени. Как для разных людей разное количество допинга, чтобы свалить с ног. Конечно, когда ты сидишь в одиночестве и минута за минутой терзаешься одним и тем же вопросом, тут совсем другое, тут просто сходишь с ума или медленно умираешь. Но если ты что-то делаешь, двигаешься вперед, даже самое страшное забудется. И вспомнится только, когда тебе о том напомнят. А еще нужно время. Время лечит. Тот, кто первым это сказал, был мудрый человек. Я вылечился и продолжаю заниматься тем, чем занимался раньше. И даже воспоминания Хани для меня безболезненно. Прошедший этап. Перевернутая страница книги. Клиент, который был не первым и не последним. Что не последним уж точно. Время лечит, и прошлое ушло, и мысли уже о другом. Новые заботы – это как новые перспективы, которые помогают существовать дальше. Я сидел в своей однокомнатной квартире, пил небольшими глотками коньяк и раз за разом просматривал пленку, которую взял у Родова вместе с адаптером. Я смотрел на экран телевизора, на котором мелькали страшные кадры. И привыкнуть к тому, что девушку убивают, мне никак не удавалось. Даже коньяк не помогал. Что-то в этой съемке меня настораживало. Я никак не мог понять, что. Нечто невидимое моему глазу. Не исключаю, что мой глаз не мог пока это воспринять. Посему, не знаю уж после какого раза просмотра, я схватился за трубку и принялся названивать майору Довлатову, заместителю командира группы специального назначения, под началом которого я когда-то служил. Вызвонив майора, я попросил свести меня со специалистом по порно-бизнесу, пообещав проставить ящик крепкого коньяка. Поворчав малость, Довлатов подыскал мне такого специалиста, которого я и пригласил на следующий день к себе домой. Хотя Родов и говорил, что кассету уже просмотрели спецы, но то были его спецы, и я решил, что как-нибудь сам разберусь. Свои спецы, знаете ли, кажутся надежнее. Он пришел рано утром и сразу же заявил, что у него мало времени. Его внешность, на мой взгляд, была типична для сотрудника так называемого отдела нравов, в котором он служил. Симпатяга, подтянут, гладко выбрит. Звание «Старлей». Я сразу ему сказал, что консультация частного характера, и поэтому я тут же выложил на стол пару купюр. Гость, представившийся Сергеем, кивнул. «Конечно, конечно, если консультация частного характера, то...» После этого две купюры исчезли в кармане его пиджака. Я попросил его посмотреть кассету. Он ее посмотрел и сделал свои выводы. И тогда я понял, что меня в этой порносъемке настораживало.